Глава 10. Будем метеоритным дождем бить стаю волколаков. Грёбаный храм имен с его грёбаной коллекцией артефактов, отпечатков, или как это вообще назвать, да и про сам резчик в мире знает да и дюжин призывателей 100. А про то, как он реально работает, и того меньше. Так что ускорение отсчета стало для меня огромным сюрпризом. И самое главное, я даже не знаю, кого мне искать. В храме тысячи колонн. Много имен перечеркнуто, еще больше само потрескалось, так как бессмертных в мире нету. Но все равно какой-то кретин 10 лет назад увидел по телевизору неприятную рожу, сумел каким-то чудом вписать имя, а вот мне теперь расхлебывать? Или как это вообще работает? Моих имен тут точно не было. Имена на колонне эзотерика я также знал наизусть. Там никого не было из пепельников. А тут лишь они и вольники. Я уж было решил, что просто кто-то из важных шишек оказался рядом с вокзалом, но знакомых лиц я не видел. А вот что будет, если я не убью цель рядом с собою? А если я буду медлить слишком долго? И чего? Резчик начнет жрать заряд еще быстрее? Скинет мне разом процентов 10-20 или просто проявится по собственной воле? Я вообще мало что знал об этом артефакте. Наставник тоже. Известно только, что он позволяет одним ударом убить того, чье имя высечено в храме. И кинжалу абсолютно плевать на все щиты, броню, уловки, мнимое бессмертие и прочие дурные фокусы. И еще он постепенно убивает своего носителя, который бездействует. Вот и все, что мне об этом кинжале известно. Я даже не знаю, сколько вообще таких кинжалов в коллекции храма. Сколько именователей орудует в мире прямо сейчас. От нервов мысли скачут с одной на другую. Я побродил по вокзалу, вроде как искал сначала туалет, потом где перекусить, ну а потом воздухом подышать. Но зуд, зараза, не прекращался и никак не менялся тоже. То есть даже я не мог понять, подхожу ли я ближе к цели или нет. Даже радиус действия я не понял. Я сам не знаю, в какой момент почувствовал отклик резчика. Скорее всего, просто не сообразил сразу, что вообще происходит. Но и бежать теперь уже смысла не было. Потому как в условиях полного непонимания ситуации любое твое действие приведет к непредсказуемому результату. А потому, успокоившись и приведя голову в порядок, я решил, что надо придерживаться плана. Рейд в дикие земли выглядел слишком заманчиво, а если отведенное мне время уменьшается, то надо, наоборот, действовать куда активнее. В итоге вскоре всех нас погрузили на поезд, который отправлялся в Тульскую крепость. Здоровенная махина на 10 вагонов. Поезда-то я и раньше видел, но ни разу не был внутри. Каждый вагон сам по себе, крепость, обшитая броней с пулеметными гнездами на крыше, а один из вагонов вообще оборонительный, увешанный автопушками и даже зенитка есть. Хотя в оружии я не разбираюсь, так что, может, это что-то другое. Но так или иначе, это чудо инженерной мысли может на ходу поливать свинцом твари вокруг себя и даже над собой. Каждый вагон был двухэтажным, 6 метров в ширину, около 20 в длину. Передвигалась эта конструкция по 4 ниткам рельс и тащил это дело поезд с А-двигателем. Большая часть вагонов была грузовая, но для пассажиров нашлось место. Наша группа заняла целиком один из них. Клановые расположились наверху, мы же набились на нижнем ярусе. Впрочем, те, кому не хватило места, ехали в багажном отделе. Помимо кланового рейда и нашей группы наемников, в разлом шло еще и сопровождение, состоявшее из обычных людей по большей части. Там были боевики, умеющие обращаться с оружием, увешанные им до зубов. Связисты, тыловики, повара и прочее, прочее, прочее. Разумеется, для них такая работа была очень и очень выгодна. Сгонять на 5 дней в дикие земли. Получить деньги, которые не нужно тратить на отпечатки, расходники и прочее. Разумеется, находилось много желающих, готовых рискнуть, а для некоторых это становилось постоянным источником заработка. Выезд из Москвы прошел буднично, люди вели себя спокойно. Многие смотрели в окна, которые в случае угроз перекрывались броней, превращаясь в бойницы. Поезд летел со свистом, так что до крепости мы добрались всего за 3 часа и даже без единого выстрела. Тульская крепость, несмотря на название, была вполне себе полноценным городом. Это был торгово-транспортный узел, соединяющий Москву с разветвленной сетью южных городов. Много складских зон, большая военная база, а также Тульский монастырь, имеющий священное значение для большинства паломников, отправляющихся на юг. Мы с эзотериком путешествовали на севере, так что в этом городе я оказался впервые. Небольшой, тихий, уютный, стена, как в Москве, только меньше, дома, как в Москве, только меньше, и люди, как везде, только меньше, чем в Москве. Сюда стекалась в основном сельхозпродукция с городов-аграриев. Отсюда отправлялись удобрения, металлы, техника, запчасти. Имелся и довольно большой охотничий промысел. В местных лесах было полно живности. Впрочем, если быть справедливым, живности везде полно. Разлобные твари по каким-то причинам не проявляют агрессии к кроликам, косулям. Жрать им не надо, убивают они просто по своей природе, но предпочитают охотиться исключительно на двуногую дичь. На ночевку нас разместили в гостинице, а поезд отправился дальше. Во время рейда действовал сухой закон даже для высокоранговых призывателей, так что и сидеть допоздна смысла не было. Мы с Заком познакомились с несколькими наемниками, которые давно работают с пепельными. Большинство из них были вольниками-официалами, действовали в белую, работали через правительство, законов не нарушали, платят налоги и комиссии. Но и наших, гильдейских, тоже хватало. При этом я не заметил какого-то деления на фракции, ко всем относились одинаково. С клановыми мы практически не пересекались, в основном появлялся Саламандр, дававший общие распоряжения. Но вот конкретно к пепельникам все относились, скажем так, ровно. Не как к своим, но приемлемо. Да, зазнавшиеся. Да, мажоры. Но платили честно, на убой не бросали, сверху вниз не смотрели, и это хорошо. Жрать с ними за одним столом желания не возникало, но биться плечом к плечу были готовы. И да, резчик продолжал требовать от меня активных действий. Цель храма была в одном рейде с нами. В этом не оставалось никаких сомнений, когда все другие пассажиры разбрелись по своим делам и уехали дальше. К сожалению, мы продолжали держаться одной большой кучей, а я так и не смог понять радиус действия моего радара. Утром выдвигались уже из крепости в сторону разлома. До него было чуть меньше 30 километров. Утренняя разведка отработала ближайшие 10. Мы собрались перед воротами, ожидая главного решения. Двигаемся ли мы пешком или все же на грузовиках малым ходом? Так, послушайте все. Из ночной сводки, — начал говорить Саламандр, — нам известно следующее. 2 больших стаи летающих тварей замечены в том направлении. На участке в 20 километров замечены следы большой группы, предположительно гнева рогов. Исходя из этого, разломный отряд движется своим ходом. Встречающие прибывают по графику. Вопросы? Над толпой пронесся разочарованный стон. Не, конечно, хотелось бы быстренько прокатиться с ветерком и нырнуть в разлом, но транспорт слишком заметен в диких землях. Ну, пешком так пешком. Выдвигались только те, кто должен был зайти в разлом. Остальные прибудут через 2 дня и возьмут на себя оборону, чтобы встретить выходящих призывателей. В этот момент они будут наиболее уязвимы. Дело в том, что выход сожрет большую часть маны. А битва с боссом отправит множество карт в откат. И это уже не говоря о раненых и потере. И вот неизвестно, как разлом поведет себя после гибели босса. Чаще всего внутри можно находиться довольно долгое время. Тогда будет возможность отдохнуть и откатить карты. А бывает и так, что разлом начинает сжиматься практически сразу. И если не добежишь до выхода, ну, тебя просто выплюнет. Но 5 единицами маны ты уже не отделаешься. Схлопывающееся пространство может переживать так, что ты месяц будешь еще восстанавливаться. Но такое бывает редко, сам никогда не встречал, ну, только лишь слышал. На выходе мы с Заком разделились. Он остался в хвосте вместе с другими наемниками, мы же с 5 разведчиков отправились вперед. Вот в пару мне достался странный мрачный типок из клановых. Длинные черные волосы, худое лицо и черный плащ вместо камуфляжной походной одежды. Он чем-то напоминал мне ворону в человечьем обличии. «Полдень!» — протянул он мне руку. «Эзо!» — ответил я на рукопожатие. «Горизонтом болеешь?» «Уже переболел в детстве». «Где ходил?» «На севере». «Ну и хорошо», — коротко кивнул он. «Суть та же». Он активировал длань, и я с удивлением уставился на 2 обсидиана и 2 кварца, что заблестели в рассветных лучах солнца. Призыватель теней 4-го ранга. Официальный, клановый. Вот тебе и на. Я нутром почувствовал близость чего-то незримого. И похоже, что он выпустил духов. Хорошо, что я вовремя узнал о его присутствии в отряде, иначе бы точно спалился, выпустив своих теневиков. Мы с ним двигались впереди, если не считать всадника на виверне над нашими головами, и множество существ разведки. Среди них был и ястреб Зака, его гончие. Ну, крысы слишком медлительны на открытом пространстве, да и контролировать их на расстоянии было трудно. К тому же в диких землях нужно выбирать, кого призывать. Монстры привыкли, что в нашем мире бродит всякое зверье, не представляющее для них особой опасности или интереса. Поэтому разведчики-животные имеют меньше шансов согреть на себя бродячую тварь. В этом плане Зак хорошо вписывался в рейд. Когда ворота открылись, я все же обернулся и посмотрел на толпу за спиной. Клановые в своем большинстве держались спокойно. Но по бегающему взгляду и страху в глазах легко было вычислить новичков. Среди наемников таких взглядов было куда больше, включая и Зака. Мы были далеко друг от друга, так что он меня не видел. И все же я открыл окно чата и быстро набросал сообщение. «Эза, помни, что я говорил. Дыши глубже, чаще смотри под ноги. Держись за чьей-нибудь спиной. Если поймаешь ступор, сразу говори, помогут». Было видно, что парень нервничал, но это нормально. Болезнь горизонта проявлялась у многих жителей городов, независимо от того, человек это был или призыватель. Даже длань не могла полностью справиться с нею. Говорят, у моряков была похожая болезнь, которая на самом деле болезнью не является. Просто человека постоянно укачивает, ему плохо. Единственное лекарство — привыкнуть. Вот так и тут. Впервые оказавшись вне высоких стен, мозг начинает сбоить. Появляется страх, дезориентация, которые постепенно перерастают в панику. Многим требуется несколько месяцев, чтобы просто пересилить себя и выйти за стену. А если такого человека силком вытолкнуть наружу, то он может и сознание потерять. Молодых солдат, что патрулируют на стене, выставляют в дозор по 15 минут в неделю. Ну, чтобы они просто привыкли смотреть в горизонт. У некоторых болезнь проходит быстро, а вот у некоторых ее вообще нет. А бывают и такие, что не способны находиться за стеной в принципе. Это инстинктивный страх, передающийся на генном уровне из поколения в поколение. Тысячи лет. Так что ничего удивительного в том, что даже длань иногда пасует перед эволюцией. У меня все прошло как-то просто, буднично. Я был еще ребенком, а потому высокие стены не укоренились в моем сознании. Плюс с самого детства мы с другими детьми помогали патрулям за стеной. Но даже мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к зрелищу бескрайних просторов, сбросить с себя наваждение беззащитности и уязвимости. Переход по плану должен занять около 4 часов. Боев никто особо-то и не опасался. С нами было 30 клановых бойцов и почти столько же наемников. В среднем второй-третий ранг. Но основной боевой костяк состоял из призывателей 4-5 рангов. Ману экономить смысла нет, переход все равно все сожрет. Поэтому беречь имело смысл лишь отпечатки, чтобы они не уходили в откат. И то, речь идет лишь о дешевых отпечатках, которые могут понадобиться в самом начале. Так что в случае столкновения с бродячими тварями, в первую очередь по ним будут бить высокоранговыми, дорогими картами. Ну, также существует и что-то вроде негласного правила – стараться беречь землю вокруг крепости. Это в первую очередь поля для выращивания зерна. Это охотничьи угодья. И если мы тут будем метеоритным дождем бить в стаю волколаков, нам никто за это спасибо не скажет. Мы же с полднем двигались далеко впереди отряда, стараясь прочитать следы. Разломные твари не были живыми в привычном нам понимании, да и в отличие от призываемых отпечатков, эти монстры могли иметь индивидуальные особенности, действовать самостоятельно и даже вести себя как полноценные живые создания. Но не стоит этим обманываться. Это существа анимы, состоящие из анимы, подпитываемые ею, и в нее же возвращаются после смерти. А твари не спят, не отдыхают, даже банально не срут и не метят территорию. Они не размножаются, у них нет брачного сезона, нет ареала обитания. Это машины для уничтожения разумных существ, которые будто имитируют живых созданий, хотя сами таковыми не являются. Они просто сумели выбраться из своих изолированных ненастоящих мирков в наш. И при этом просто продолжают играть свои роли. И главным признаком того, что разломные монстры не созданы природой, является отсутствие двух базовых инстинктов, отвечающих за выживание любого вида. У них напрочь отсутствует инстинкт размножения и не менее напрочь инстинкт самосохранения. Потому, когда одинокая бронерога увидела наш отряд, она безо всякой задней мысли бросилась в самоубийственную атаку. Эту помесь ящера с крокодилом мы заметили сразу. Но она почему-то пропустила наш авангард и атаковала основную группу. Те были предупреждены, поэтому с легкостью прибили низкоранговую тварь. «Раненый», — пояснил Полдень. Другому человеку это бы ничего не дало, но мне не потребовалось объяснений. Бронероги не водятся в разломах по одному, их всегда несколько. Если они откуда-то выползли, то вряд ли разбегутся. В обычной ситуации, где есть одна, должны быть и другие. Но если эта тварь была ранена, то вполне могла отстать от своей группы и потому оказалась здесь в одиночестве. Возможно, это произошло годы назад, может, вчера, но следов мы не нашли, так что, скорее всего, она была здесь одна. Воздух тоже отрабатывал свой хлеб, сообщая о бродячих тварях. Мы несколько раз меняли маршрут, закладывая крюки и обходя крупные скопления противника. Биться в диких землях себе дороже. Твари чуют аниму, так что любое использование отпечатков привлечет к себе еще больше монстров. И будет замкнутый круг, где чем больше ты убиваешь монстров, тем еще больше монстров тебе придется убить. Стычки тоже были, без них куда? Да никуда. У разных противников разный радиус обнаружения, и некоторых было проще прибить, чем обойти. В целом, 4-5 часов в диких землях для подобного отряда — это легкая прогулка. Ну, если не нарваться на кого-то действительно опасного. А так, ничего страшного не произойдет. Даже если мы соберем за собой большой хвост, то в конце просто нырнем в разлом, куда бродячим тварям ходу нет. С первой серьезной проблемой мы столкнулись через 2 часа, когда на горизонте показались странные облака. Это вполне могли быть грозовые змеи, которые не терпят конкуренции в воздухе, так что пришлось спускать всадника вместе с виверной. Вторую проблему удалось обнаружить мне, когда я остановил полудня. «Духовой капкан», — произнес я. «Впереди большой радиус. Надо отойти обратно». «Уверен?» — нахмурился разведчик. «Я никого не вижу». «Тут не видеть, чувствовать надо. Температура упала. Мы уже в радиусе. Впереди духи, высасывающие жизнь. Мне нечем проверить, но если в отряде нет рассеивателя, то лучше обогнуть». Полдень простоял так около минуты, решаясь, стоит ли ему довериться моему чутью. Он не чувствовал разницы, потому что он не работал в условиях низких температур. Зимой на севере почувствовать аномальный перепад температуры в 3-5 градусов было куда сложнее. Так что здесь, сейчас, для меня это стало слишком очевидно. Сразу видно, что у полудня не было сумасшедшего фанатика-наставника, который заставлял бы его с голой жопой ходить по колено в сугробах, чтобы обрисовать точный радиус капкана с духами в центре. Но, должен признать, после такого я их чую на раз-два, особенно в теплом климате. Полдень в итоге сдался и решил просто передать информацию лидеру, а не принимать решение самому. Честно говоря, нам неизвестно было ведь, насколько близко мы подошли к зоне риска, когда духи сами сорвутся в атаку. В итоге рассеивателя в команде не оказалось. Все-таки бестелесные противники довольно редко встречаются, а без подходящих знаний и заклинаний бороться с ними та еще морока. Наверняка у клановых имеются смежные заклинания, вроде изгнания скверны или очищения, ну, которые в легкую валят духов. Но тратить их без крайней необходимости никто не захочет. Такой отпечаток может спасти жизнь, вовремя развеяв какое-нибудь мерзкое проклятие, например. К счастью, капкан оказался небольшим, что-то около 300 метров в диаметре. Скорее всего, в нем обитала всего пара духов, так что мы дольше на месте стояли, чем обходили его. Вся информация моментально отправлялась через А-связь в лагерь крепости, чтобы отряд прикрытия через 2 дня не попался в известные ловушки. Там всего несколько призывателей, остальные — это боевики с обычным огнестрелом. Вот им, духовой капкан, мог создать серьезнейшие проблемы. Уже возле около самого разлома мы наткнулись на сигнальный круг. Магическая ловушка, которую не видно простым взглядом. Ее обнаружил полдень. В плане теней такие штуки можно было разглядеть, если они поставлены достаточно давно. Пока остальные подтягивались к разлому, мы устроили целую дискуссию вокруг этой ловушки. Чуть до драки не дошло. Полдень был уверен, что это ночной жнец, потому что ловушка походила на маячок и должна была повесить метку на того, кто на нее наступил. И тогда бы бедолагу прирезали после захода солнца. Другой парень уверял, что это печать орочьего шамана, и от нее веет огненным аспектом. Третий же с пеной у рта доказывал, что это круг быкоподобной расы таурусов, и в ней заключен дух. «Эза, а ты что скажешь?» — внезапно повернулся ко мне полдень. «Я таких не встречал», — пожал я плечами. «Но от нее за версту несет некрутикой». Еле-еле, но все же. Повисла пауза, и все тут же начали принюхиваться к ловушке, пытаясь уловить эманации аспекта смерти. «Да хрен бы он понимал!» — злился здоровяк. «Огненная — это печать! Огненная! Кто у нас огневик? Я у нас огневик!» «Позовите Каина. Полдень, не стоит его отвлекать по таким мелочам!» «Позовите Каина», — спокойно повторил теневик. И почему-то никто с ним не стал больше спорить. Через несколько минут к нам подошел пожилой мужчина в поношенной одежке, опирающийся на трость, будто бы ему трудно было ходить. Впрочем, от этой трости так несло анимой, что подобная ширма могла ввести в заблуждение, ну, разве что обычного человека, и то вряд ли. Мужчина лишь коротко взглянул на печать, нахмурился, а затем ткнул тростью в центр. Печать развалилась, и в воздух взметнулось облачко пыли, которое, впрочем, так же быстро и исчезло. «Кто нашел?» «Я», — ответил Полдень. «Возник спор. Предположили некротический аспект». «Да огненный он!» — проворчал здоровяк, но под взглядом старика быстренько стушевался. «Идите в разлом. Нечего вам тут делать», — кивнул старик в сторону портала. Ну, никто с ним спорить и не стал. А я просто последовал за Полднем. Старик остался стоять на том же месте. И я все же не удержался и обернулся посмотреть, словно нутром почуял. Пожилой мужчина вытянул вперед руку, покрытую серой матовой перчаткой длани. Я не видел, какое заклинание он использует, но зато прекрасно разглядел 5 камней, 2 обсидиана и 3 кости. Тьма и смерть. У этого клана был не только свой теневик, но и полноценный некромант. Ну что ж, все интересатей и интересатей. Да и левая ладошка чешется все сильнее и сильнее.